Четыре невероятно сильных суперсущества, несмотря на все свои попытки, так и не смогли поймать в ловушку или навредить Хан Сеню. Сражение казалось хаотичным, но в глазах парня все было по плану. Он играл со своими врагами, будто играл на скрипке. У парня даже было время, чтобы взглянуть на их энергетические потоки. Из четырех, у троих из них потоки были размытыми. Только у ведьмы были четко видны энергетические потоки, и это означало, что она была суперсуществом второго поколения. Взгляд Хан Сеня не казался напряженным и слишком сосредоточенным, он спокойно пробирался вперед, избегая красных лоз, шипов, стены мощных когтей. Парень позволил ведьме несколько раз ударить себя в грудь, но в этот раз он неожиданно увернулся. В результате, красные лозы закрутились вокруг Ятагана, а черная летучая мышь врезалась в каменную стену. Он смог обмануть всех четырех суперсуществ, и они столкнулись друг с другом. «Вот оно, маленькая лисичка, убей их!» — крикнул Хан Сень и призвал архангела. Бум! Серебряная лисица, которая до этого времени лежала на плече своего хозяина, наконец, зашевелилась. Открыв пасть, она выпустила молнию в сторону ведьмы с Ятаганом. После удара послышался визг, ее тело тут же парализовало. У архангела сверкнули глаза, и она своим двуручным мечом нацелилась перерезать шею ведьме. Дзинь. Все это время Хан Сень составлял план, чтобы устранить самое опасное существо, ведьму. Но внезапно все ее тело окутал световой щит. Хотя архангелу удалось пробить эту защиту, но ее удар, достигший шеи, стал наполовину слабее. Кроме того, этот щит помог избавиться ведьме от паралича. Подняв два ятагана, она отбила атаку архангела. Увидев, что произошло, Хан Сень нахмурился. Взглянув на собор, он увидел божью коровку, окруженную святым светом. Она уставилась на парня. Хотя существо и было похоже на божью коровку, но ее панцирь казался нефритовым. Он светился и был украшен множеством различных символов. Серебряная лисица выпускала много молний, пытаясь уничтожить суперсуществ, находившихся перед ней. Однако ее молнии не достигали тел существ, световой щит все блокировал. Лисица не могла нанести вред ни одному существу. ТЗЖЖЖЖ. Жук начал издавать звуки. Он был настолько сильным, что смог создать защитную ауру для четырех существ, которая защищала их от всех атак. Архангел могла пробить этот щит, но ей не хватало силы, чтобы повредить существ. Черт, откуда взялось такое существо? Хан Сень потерял дар речи. Если бы не появился этот жук, то они уже давно бы уничтожили ведьму. Его план был разрушен. Стараясь избежать сражений, Хан Сень помчался к залу духа. Больше всего он хотел забрать камень духа, а убийство ведьмы было для него не настолько важным. Архангел и Серебряная Лисица делали все возможное, чтобы привлечь внимание хотя бы нескольких существ и не дать им возможности последовать за Хан Сенем. Но когда парень приблизился ко входу в зал духа, мелькнула черная тень. От ужаса парня окутал холод. Юноша коснулся своей шеи, и по руке потекла кровь. Его броня была разрезана, а на теле появилась глубокая рана. Если бы он вовремя не успел отреагировать, то уже был бы обезглавлен. «Ты посмел прийти в мое убежище? Ты смелый, но глупый молодой человек». На короле кровавом дьяволе была черная одежда, а его красные глаза смотрели прямо в душу Хан Сеню. «Верно, я довольно смелый», — сказав это, Хан Сень снова попытался войти в зал духа. Король кровавый дьявол моргнул и тут же исчез. Капча. Хан Сень успел принять защитную позу, но дух, каким-то образом, проскользнул мимо юноши и поцарапал ему спину своими длинными, похожими на кинжал, когтями. Он оказался очень близко. Хотя Хан Сень попытался увернуться, но не успел. Его броня была разодрана, а вся спина окровавлена. Как он смог оказаться так близко? Юноша нахмурился. Он не мог понять, почему, используя ауру от сутры Дун Сюань, он не смог заметить его движений. Возможно, этот дух обладал способностью телепортироваться, но Хан Сень понимал, что это невозможно. Даже королева мгновения не могла так телепортироваться. Король кровавый дьявол не мог быть сильнее нее, но тогда как он это сделал, парень начал чувствовать что-то необычное, а вскоре понял, что все его тело постепенно немеет. Король кровавый дьявол лишь холодно рассмеялся и больше не атаковал. Хан Сень был шокирован. Коснувшись своей раны, он увидел, что его кровь превращается в черную липкую жидкость. Это было плохо. Конечно, парень мог исцелить себя святым светом, однако, похоже, его смогли сильно отравить. «Мальчик, ты был отравлен моей кровью, кровью дьявола. Через 15 минут твоя кровь закаменеет. И как только это произойдет, «Ты умрешь». Король Кровавый Дьявол снова холодно рассмеялся, а потом продолжил. «Если хочешь жить, то отдай мне всех своих суперпитомцев. Прикажи им, чтобы теперь они повиновались только мне. Только тогда я пощажу твою жизнь. Позволь спросить, я тоже должен повиноваться тебе, верно? И только склонившись перед тобой я не умру?» С ужасом в голосе спросил Хан Сень. «Да», — холодно ответил король Кровавый Дьявол. «Хорошо, я буду тебе повиноваться, но сначала выполни свое обещание, излечи меня от своей крови», — с испуганным выражением на лице, — сказал Хан Сень. «Прими мою отметку, и я все сделаю», — дух вытащил трость, а Хан Сень стал перед ним на колени. Молодой человек позволил королю Кровавому Дьяволу использовать свою трость, инкрустированную камнями, чтобы поставить клеймо ему на лоб. Глава 851. Постоянное убийство. Не только Идонму обладал отличными убийственными навыками, Хан Сень также владел ими. Когда трость уже приблизилась к лбу, парень быстро увернулся влево. Двигаясь, он устремил ладонь в грудь духа, подобно змеиной атаке. Король Кровавый Дьявол холодно хмыкнул, будто он был к этому готов. Его пальцы, подобные кинжалам, схватили Хан Сеня за запястье, а его смертоносные ногти пронзили броню и вонзились в плоть парня. «Ты уже отравлен моей кровью дьявола. Как ты мог выбрать вариант побега? Но хуже всего-то, что ты решил попытаться меня убить, дурак. Или может ты хочешь умереть?» Дух собирался сломать запястье Хан Сеня. «Не совсем», — у юноши сверкнули глаза. Он повернул руку, и появилась фея, которая тут же начала выпускать в лицо короля Кровавого Дьявола белый туман. Через мгновение дух обледенел. «Убей его», — отдал приказ Хан Сень, призвав архангела. Своим двуручным мечом она разрезала сосульку пополам. Король Кровавый Дьявол тут же исчез и вернулся в свой камень духа. Затем Хан Сень использовал святой свет, чтобы избавиться от яда дьявольской крови. Не теряя времени, парень побежал в зал духа. Но ведьма с Ятаганом не собиралась отступать. Она помчалась за Хан Сенем, но парень ожидал такого развития событий. Его глаза засветились синим светом, и юноша посмотрел прямо в глаза существу. После его взгляда ведьма на мгновение застыла. В эту секунду Хан Сень использовал силу звукового громового удара. Он ударил по световому щиту. Удар был настолько сильным, что без сопротивления прошел сквозь щит. Серебряный светящийся кулак врезался в тело существа. Ах! Тело ведьмы тут же окутали молнии. Девушка пыталась отступить, но все ее тело вздрагивало. Архангел увидела подходящий момент и, взмахнув крыльями, приблизилась к ней. Ангелице удалось пробить световой щит и мечом отрубить голову ведьме. Из перерубленной шеи хлынула кровь. Убито суперсущество, безжалостная ведьма. Душа существа не получена. Плоть существа несъедобна, но у вас есть шанс получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Хан Сень призвал сову духа и позволил ей начать есть плоть, а сам помчался ко входу в зал духа. Теперь на его пути не было препятствий. Убежище еще не сменило своего хозяина, но у Хан Сеня была архангел и другие питомцы, которые вполне могли справиться с оставшимися суперсуществами. Поэтому немедля парень побежал, чтобы войти в зал духа. Внутри была статуя, похожая на Якшу, а на ее лбу находился камень духа. Но взглянув на него, у парня появилось странное чувство, ему стало казаться, что здесь что-то не так. Камень духа не выглядел живым. Казалось, что в нем не было духа и он был обычным камнем. Но, несмотря на свои подозрения, Хан Сень подлетел к камню и взял его в руки. Король Кровавый Дьявол не появился, и юноша превратил камень в пыль. Он не верил, что дух был окончательно убит. Черт, это не зал духа. Хан Сеню стало нехорошо. Он понимал, что если это был не зал духа, то найти настоящий камень духа будет очень сложно, учитывая то, что убежище было довольно большим. Теперь не было сомнения, что король Кровавого Дьявола намеренно спрятал свой камень духа. Выбежав из зала, Хан Сень начал бегать по всему убежищу, используя ауру от сутры Дун Сюань. Время истекало, но ему никак не удавалось найти настоящий зал духа короля Кровавого Дьявола. Черт, Хан Сень мог только выругаться. Рассчитав время, парень пришел к выводу, что у него есть не более 50 минут до того, как до убежища доберутся все суперсущества. Молодой человек больше не искал зал духа. Он понимал, что король Кровавый Дьявол сделал так, что его камень будет практически нереально найти, и юноша осознавал, что ему не хватит того времени, что у него осталось. Вместо того, чтобы тратить время на поиск, Хан Сень решил, что будет лучше, если они убьют как можно больше суперсуществ. Лев с красной гривой сражался с серебряной лисицей, архангел с черной летучей мышью, а фея с существом с огромной пастью. Несмотря на то, что существа Хан Сеня были сильнее, но жук продолжал создавать световой щит и усиливать защиту своих сражающихся. Учитывая это, нужно было больше времени, чтобы уничтожить суперсуществ. Увидев, что сова-дух съела почти половину тела ведьмы, парень призвал похоронный колокол, чтобы тот смог впитать в себя кровь суперсущества. Синий колокольчик тут же начал поглощать кровь. Вскоре, синий колокольчик стал красным, а на его поверхности различные гравюры начали ярко светиться. После этого послышался колокольный звон. Но у Хан Сеня не было времени, чтобы следить за происходящим. Он призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и побежал к святому светящемуся жуку. Если парень не сможет его убить, то уничтожить остальных существ будет очень трудно. Благодаря тому, что он мог видеть энергетические потоки, Хан Сень уже знал, что этот жук был суперсуществом второго поколения. Когда существо заметило, что к нему приближается человек, оно начало быстро перебирать своими лапками. Хан Сеня это удивило. Он был измучен и слабее, но тогда почему существо так его испугалось? Святой светящийся жук убегал в панике. Вскоре юноша понял, почему он себя так повел. Этот жук обеспечивает защиту другим суперсуществам, но сам он не присоединился к сражению. Это значит, что он очень слабый. Подумав об этом, у парня улучшилось настроение. Он ускорился, чтобы быстрее догнать жука. Но как только Хан Сень ускорился, существо также начало бежать быстрее. Учитывая невероятную скорость суперсущества, парню никак не удавалось его догнать. Спустя немного времени, святой светящийся жук обернулся и посмотрел на Хан Сеня. Казалось, что он над юношей издевается. Но как только он оглянулся, юноша призвал маску от души паука с дьявольскими глазами. Глаза парня вспыхнули синим светом, и жук застыл, а его свет потускнел. «Умри!» Хан Сень использовал звуковой громовой удар, нацелившись на нефритовый панцирь существа. По всему укрытию пронесся звук грома, а серебряный свет проник в тело жука. Он завизжал, а из тела существа начали появляться молнии. «Архангел!» Жук еще не умер, поэтому Хан Сень призвал своего питомца, чтобы она добила существо. Она быстро пронзила панцирь своим двуручным мечом. Убито суперсущество жук святой световой щит. Душа существа не получена. Плоть существа несъедобна, но вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Я опять не получил душу. Почему я такой невезучий? Хан Сень вспомнил, что обещал Ван Юйхану отдать ему души суперсуществ. Только теперь он подумал, я не должен был соглашаться на такое. С его неудачей, скорее всего, мы вообще не получим ни одной души суперсущества. Глава 852. Странная сцена на Фиолетовой горе. В этот момент Хан Сень уже был очень слаб, но и три суперсущества были в таком же состоянии, так как теперь они не получали защиту от светового щита. Хан Сень решил приказать Архангелу убить остальных существ до того, как им нужно было уходить, однако в этот момент послышался громкий рев. Услышав его, парня одолело чувство ужаса, такое же он почувствовал в тот момент, когда впервые столкнулся с королем кровавым дьяволом. Похоже, дух уже возродился. Не раздумывая, Хан Сень начал убегать из убежища, а архангел его прикрывала. Юноша забрал с собой тело жука и жизненную эссенцию ведьмы. Король кровавый дьявол был невероятно сильным. Хан Сеню с трудом удалось уничтожить его, но парень понимал, что если они снова столкнутся, то у него не будет шанса убить духа. К тому же, в данный момент, юноша был ослаблен, поэтому решил, что нужно как можно быстрее выбираться. Выбежав из убежища, Хан Сень столкнулся с королевой мгновения. Одежда Ван Юйхана была изодранной и окровавленной. Но, несмотря на это, он радостный подбежал к Хан Сенью и сразу спросил. «Босс, скажи, сколько суперсуществ тебе удалось убить? Сколько душ ты получил?» «Я убил двух суперсуществ, но не получил ни одной души», — Хан Сень покачал головой. Узнав, что у него не было ни одной души существа, Ван Юйхан расстроился. «Жаль, у меня больше нет возможности приобрести жидкость ангел-гения». Но Хан Сень ответил. «Маленький дядя, я получил две жизненные эссенции, одна из них – твоя. Как ты смотришь на то, чтобы я дал тебе высокоуровневую жидкость ангел-гения, а ты мне за это отдашь 2 жизненные эссенции. Я согласен, не раздумывая согласился Ван Юйхан. Хотя у него было 2 жизненные эссенции, но Ван Юйхан решил, что жидкость ангел гения будет более полезной для него. Если он сможет использовать сыворотку, то они продолжат убивать суперсуществ и смогут получить еще больше наград. Хан Сень отдал жидкость ангел гения, а Ван Юйхан передал ему 2 жизненные эссенции суперсуществ 2-го поколения. Парень скормил жука сове духу и похоронному колоколу, надеясь на то, что они скоро смогут трансформироваться. К счастью, питомцы не разочаровали своего хозяина. Проглотив плоть, они начали изменяться и активировались их боевые режимы. Хан Сень очень надеялся, что они закончат свою трансформацию до того, как созреют золотые сундучки. Если все будет так, как он хотел, то они смогут защитить удивительное дерево. Найдя укромное место, парень поглотил 2 жизненные эссенции. В результате, он набрал 15 суперочков. Теперь у юноши было 78 суперочков гена. Когда Хан Сень спрятался, чтобы поглотить жизненные эссенции, он услышал, как Ван Юйхан начал кричать. Его снова начала исцелять серебряная лисица. После того, как юноша увидел, как проходит такое исцеление, он старался самостоятельно избавиться от своих ранений с помощью святого света. Хан Сенью очень не хотелось, чтобы это делал его питомец. Избавившись от раны, придя в себя, они вернулись к убежищу. Парни снова начали думать о том, как можно убить еще нескольких суперсуществ. Но что бы они ни делали, им никак не удавалось привлечь внимание суперсуществ. После всего, что произошло, существа не посмели выходить. Поэтому, в итоге, Хан Сень и Ван Юйхан были вынуждены уйти отсюда. Под контролем короля кровавого дьявола осталось 14 суперсуществ. Конечно, мы не сможем со всеми справиться, но если дух решит забрать плоды, то он точно оставит несколько существ для охраны. Так что, думаю, у меня будет хороший шанс. Вернувшись в убежище, мгновение Хан Сень погрузился в мысли о предстоящих событиях. «Босс, а ты можешь сказать, какого класса твое убежище?» Осматриваясь вокруг, у Ван Юйхана заблестели глаза. Ему стало очень интересно. «Это убежище королевского класса, первое в истории человечества», — с дерзким видом ответил Хан Сень. «Должен признаться, что это очень грустно. Оно находится очень далеко от людей, и, несмотря на все его великолепие, полностью бесполезно», — ответил Ван Юйхан, после того, как услышал слова своего босса. «Ты думаешь, что мне кто-то нужен?» Хан Сень рассмеялся и посмотрел на свою серебряную лисицу и других своих подчиненных. Ван Юйхан взглянул на маленького черного и большого черного и задумался, а затем спросил: «Почему эти суперсущества следуют за тобой и выполняют все твои приказы? Я богаче, умнее и даже красивее тебя. Но почему ни одно суперсущество не хочет быть со мной?» «Потому что я более удачлив, чем ты», — Хан Сень рассмеялся. Ван Юйхан открыл рот, чтобы что-то сказать, но так ничего и не вымолвил. Затем он стиснул зубы и пошел на площадь, чтобы рассмотреть зеленое нефритовое дерево. «Как думаешь, что находится внутри золотых сундучков?» — спросил Ван Юйхан, глядя на плоды, у него даже потекли слюнки. Парень не мог дождаться, когда сможет увидеть, что же находится внутри. Кто знает, но до полного их созревания пройдет еще 2 месяца. «Думаю, что именно тогда мы все и узнаем», — ответил Хан Сень, смотря на дерево. Теперь оно уже было 3 фута высотой. «Ты говорил, что это маленькое дерево может привлечь внимание многих суперсуществ. Это правда?» — спросил Ван Юйхан. «Ты же видел, что происходило возле пустой лозы. Здесь будет все намного хуже», — ответил Хан Сень. «Ты думаешь, что это очень хорошая вещь? Только верховные правители знают, сколько сумасшедших суперсуществ придет в твое убежище. Король кровавый дьявол и его армия очень сильные». Сказав это, Ван Юйхан нахмурился. Хан Сень понимал, что у него будут серьезные проблемы, если сова дух и похоронный колокол не завершат свою трансформацию до нужного времени. Но если в день, когда созреют плоды, они уже смогут сражаться, то у них будет шанс отбить вторжение. Но, даже если они не смогут это сделать, то Хан Сень был уверен, что сможет украсть хотя бы несколько плодов и сбежать отсюда. Некоторое время Ван Юйхан и Хан Сень находились в убежище мгновения, но иногда телепортировались в Альянс. Парни понимали, что им нужно хорошо подготовиться к защите этого дерева. Спустя несколько дней на Фиолетовой горе, чуть ниже убежища мгновения, появился новый источник. Но вместо воды там была кровь. К тому же, источник был не один. Они появились по всей горе, будто сама гора начала кровоточить. Хан Сень решил выяснить, что происходит, и начал изучать кровавые источники. Он сразу заметил, что жидкость пахнет, как настоящая кровь. «Босс, я думаю, что кровавые источники – это плохое предзнаменование», – сказал Ван Юйхан, глядя на кровавый источник. «Маленький дядя, если бы я боялся всех плохих предзнаменований и плохой удачи, то я не находился бы сейчас здесь с тобой», – сказав это, Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы рассмотреть кровавые источники и хоть что-то о них узнать. Но он не смог заметить ничего странного. В этих источниках не было ничего органического, также парень не заметил ни одной жизненной силы. Хан Сень проверил все, их было 7 штук. Кровавые источники текли 7 дней, а затем жидкость иссякла. Однако на следующий день, после того, как исчезли кровавые источники, на небе появились тяжелые тучи. Они покрыли небо на сотни миль вокруг, охватив и убежище мгновение. Гроза бушевала целый день. На протяжении нескольких сотен миль были уничтожены все растения и сожжены дотла. Но на вершине горы все было по-прежнему, только воздух наполнился запахом гари. После, начался сильный дождь. Он был проливным и кроваво-красным. Образовывались бесчисленные кровавые потоки, все стало казаться мрачным. Зрелище было ужасным. Глава 853. Движение тыквы. Это что-то плохое, раз так повлияло на землю. Наверное, зеленое нефритовое дерево очень особенное, сказал Ван Юйхан, наблюдая за кровавым ливнем. Наблюдая за жуткой сценой, сердце Хан Сень переполняло беспокойство. Он также понимал, что происходит что-то плохое. Может, мне не нужно было приводить сюда маленького дядю? Хан Сень уже начал сожалеть об этом. Однако парень понимал, что даже с такой неудачей, как у Ван Юйхана, он не мог привлечь что-то настолько ужасное. Вполне возможно, что все это было из-за зеленого нефритового дерева. На следующий день кровавый дождь прекратился. Ужасная кровавая сцена завершилась так же неожиданно, как и началась. Казалось, что всю жидкость поглотила сама гора. После того, как прошел дождь, земля ожила. За одну ночь выросло множество растений. Теперь обугленный пейзаж снова стал зеленым. Хан Сень с Ван Юйханом с удивлением смотрели на зеленое нефритовое дерево. После дождя оно выросло на 3 метра. Золотые сундучки стали размером с коробку для обуви, и каждый плод был окружен ярким золотым светом. Среди нефритового и золотого света появился фиолетовый туман. В настоящий момент дерево не было похоже на то дерево, которое они видели вчера. Теперь оно казалось святым. «Королева, ты правда ничего не знаешь об этом зеленом нефритовом дереве?» Хан Сень не мог поверить, что такое странное дерево без какой-либо причины выросло в таком месте. Королева мгновение покачала головой и ответила: «Если ты думаешь, что появление этого дерева каким-то образом связано со мной, то ты ошибаешься. Я на самом деле не знаю причину, по которой оно здесь появилось». Некоторое время парень смотрел на духа, затем он нахмурился и сказал: «Сундучки еще не созрели, но уже начали происходить странные события. Это хороший знак или плохой? Как думаешь, нам нужно оставаться здесь и охранять его?» «Мне трудно на это ответить», — королева мгновение покачала головой, подтверждая то, что она действительно ничего не знала о странном дереве. Через несколько дней на Фиолетовой горе послышался крик. Он был очень громким. Казалось, что кто-то кричал изо всех сил и хотел, чтобы его услышали небеса. Взошло солнце, и появился снег. Вокруг на несколько сотен миль все покрылось снегом. Казалось, что они оказались в заснеженном королевстве. Землю покрыло белоснежное одеяло, и выглядело это очень красиво. Но за ночь весь снег растаял, он исчез так же быстро, как и появился. После того, как на следующий день взошло солнце, расцвело множество цветов. На следующий день солнце взошло, чтобы все уничтожить. Пастбища, которые были переполнены различными потрясающими цветами, были мертвы. Горы стали серыми и безжизненными. Хан Сень был встревожен тем, что происходило. Ван Юйхан вернулся в Альянс, а странные события продолжались. У маленького белого были белоснежные рога, но теперь они стали красноватыми. Талисман покраснел. Это признак того, что должно произойти что-то ужасное. Заметив это, Хан Сень вздохнул. То, что с маленьким белым такое произошло, должно было быть плохим предзнаменованием. Хан Сень решил вернуться в Альянс, чтобы найти какую-нибудь информацию о странных происходящих событиях. Однако все, что ему встречалось, было написано еще до того, как обнаружили святилище. Но кое в чем он был уверен. Если события были связаны с кровью, то это гарантировало, что грядет нечто плохое. Теперь Хан Сень стал параноиком. Парень снова зашел в Скайнет и стал читать о фэншуй, пытаясь найти объяснение тому, что происходило в его убежище. Но, к сожалению, мало кто верил в такое древнее искусство. Однако на форумах много людей обсуждало сверхъестественное. В итоге, Хан Сень написал пост на форум, в надежде, что кто-то сможет объяснить ему то, что у него происходило. Но после того, как он все описал, многие решили, что парень просто сошел с ума. Они не могли поверить в то, что Хан Сень описывал, и начали расспрашивать, где же именно могли происходить подобные события. Конечно, были и те, кто хотел помочь, однако все их ответы были бесполезными. Из фиолетовой горы начала вытекать кровь, по ночам слышны крики, существо-талисман начало краснеть. Если верить тому, что ты написал, то скоро должно появиться зло. Говорят, что если появится хотя бы одно из этого, то мир погрузится в хаос и смятение. Но так говорится только в мифах, еще никто и никогда не видел подобных вещей, ответил ему некто с ником «Ночная смотрящая звезда». Но после его сообщения в сердце Хан Сеня поселился страх. Юноша рассказал только о том, что из горы текла кровь и по ночам были слышны крики, но он ничего не говорил о фиолетовой горе и существе-талисмане. Откуда посторонний человек мог об этом узнать? Такое нельзя было просто угадать, поэтому его слова и потрясли Хан Сеня. Парень быстро добавил этого человека в друзья и попросил, чтобы он более подробно рассказал о том, что знал. Ночная смотрящая звезда ответил, что все это он прочитал в одной древней книге. Также он смог прочесть, что после этого должно было родиться зло, но больше ему ничего не удалось расшифровать из древних рукописей. Немного пообщавшись с ним, Хан Сень понял, что незнакомец действительно больше ничего не знал, поэтому не стал больше ничего выпрашивать. Согласно тому, что рассказали, после появления даже одного из этих событий должно случиться что-то очень плохое. Однако на Фиолетовой горе каждый день происходило что-то плохое, возможно, самое ужасное уже появилось. Однако Хан Сень никак не мог полностью поверить в то, что ему рассказали. Юноша считал, что в его убежище выросло просто зеленое нефритовое дерево. Ему было трудно представить, чтобы такое дерево могло возродить ужасное зло. Парень лично общался с пустой лозой, поэтому он не верил, что зеленое нефритовое дерево могло быть намного хуже. Но, несмотря на свои рассуждения, он все равно был встревожен. Прогуливаясь по горе, он заметил, что на несколько сотен миль не обитает ни одного существа. Так же было и с суперсуществами, и это больше всего настораживало Хан Сеня. Вернувшись в убежище мгновение, парень решил забрать маленького черного, большого черного и маленького белого, чтобы покинуть это место. Он решил, что позже сможет сюда вернуться, и это будет лучше, чем сидеть здесь и ждать, что произойдет что-то плохое. Фиолетовая гора казалась ужасной, поэтому Хан Сень начал бояться, что может умереть, если и дальше будет здесь оставаться. Пока он не получит больше информации, парень не будет находиться в этом месте. Молодой человек со своими спутниками прошел 400 миль, наконец, они увидели других существ. Почувствовал облегчение, Хан Сень решил разбить здесь лагерь. Ему была видна фиолетовая гора и, находясь на этом месте, он мог следить за тем, что там происходит. Через 10 дней над фиолетовой горой прояснилось небо. Это было хорошо видно из его лагеря. Также он ощутил приятный аромат, принесенный ветром. Похоже, плоды начали созревать. Когда аромат стал сильнее, юноша ощутил, что в его кармане начала шевелиться тыква. Хан Сень был удивлен и достал ее, но как только он взял тыкву в руки, все движения прекратились. Внутри нее ощущалось быстрое сердцебиение. Теперь стало казаться, что он держит не тыкву, а живое сердце. Глава 854. Созревание золотых сундучков. Оно скоро собирается вылупиться. Держа тыкву, Хан Сень задумался. Тыква как-то странно отреагировала, но хорошо это было или плохо, еще нужно было выяснить. Если в итоге из тыквы появится суперсущество, то оно не обязательно будет преданным. Только после его появления можно будет понять, станет оно другом или врагом. Хан Сень продолжал ждать, но кроме сильной пульсации ничего не происходило. На кожуре не появлялось никаких трещин. Тем временем, фиолетовая гора становилась все ярче и ярче. Как раз в тот день, когда, по словам королевы, мгновение должны были созреть плоды, Небо над горой стало похоже на золото. Это было ошеломляюще. Я думаю, что плоды созревают. Может, нам стоит взглянуть на них? Спросила королева мгновение у Хан Сеня, когда увидела золотой свет. Парень собирался ответить, но в этот момент заметил летящего журавля, который направлялся к убежищу мгновение. Конечно, все будет хорошо, даже если они окажутся плохими. Но если там что-то хорошее, то я не позволю другим забрать их. Хан Сень на время задумался. Затем повернулся к Ван Юйхану и сказал: «Я сам пойду посмотрю. Если мне понадобится помощь, я дам тебе знать. Но если там будет слишком опасно, то я просто убегу. Что бы там ни было, но будь очень осторожным. Если можно так сказать, то мой живот – это гнездо бабочек». Последние слова Ван Юйхана были неожиданными. «Я хочу только посмотреть, так что думаю, что у меня не возникнет проблем», – ответил Хан Сень и вместе с королевой мгновение отправился к Фиолетовой горе. Также он взял с собой серебряную лисицу и фею, а остальные должны были оставаться в лагере и ждать сигнал Хан Сеня. Королева мгновение медленно шла впереди всех, так как они почти ничего не знали о том, что происходит, то решили быть предельно осторожными. По пути было множество цветов. От золотого света на вершине горы, все вокруг казалось золотым. Даже было трудно определить настоящие цвета растений. Но чем ближе они подходили к Фиолетовой горе, тем хуже становилось предчувствие Хан Сеня. Оно было тяжелым и вызывало тревогу, а с каждым шагом все только усиливалось. Другие также стали это ощущать, и все значительно замедлились. Золотой свет начал тускнеть, а вместе с этим начала изменяться энергия Фиолетовой горы. Ужасное предчувствие стало быстро нарастать. Что-то окутывало всю гору. Хан Сень пока не знал, сколько суперсуществ пришло в его убежище. Когда золотой свет был ярким, то его можно было увидеть за тысячи миль. Если должно было появиться что-то ужасное, то, по мнению Хан Сень, там должно было собраться намного больше суперсуществ, чем перед пустой лозой. Парень стал намного сильнее ощущать ужасную жизненную силу. Суперсущества были умными, поэтому они старались приближаться к вершине на расстоянии друг от друга. Никто из них не будет начинать драться до того, как доберется до плодов. Они понимали, что если начнут сражаться, то кто-то другой может забрать такой желанный плод. Когда существа начинали приближаться, Хан Сень следовал за ними. Когда они останавливались, он также останавливался. Спустя полдня они добрались до подножья горы. Золотой свет уже исчез, но с вершины продолжал исходить приятный аромат. Начал появляться туман, который медленно обволакивал всю гору. Хан Сень увидел много существ, но, к его удивлению, никто из них не поднимался, все стояли внизу и будто ждали то, что должно было произойти. Король кровавый дьявол. Хан Сень заметил группу существ, которые только приближались к подножью Фиолетовой горы. Присмотревшись, он увидел, что эти существа принадлежали именно том духу. Среди шести суперсуществ, сопровождающих короля кровавого дьявола, была серебряная обезьяна, голем и огромный дракон. После того, как пустая лоза и Хан Сень убили несколько его суперсуществ, их количество значительно сократилось. Вскоре приятный аромат стал слабеть. После этого стало видно гораздо больше суперсуществ, чем предполагал Хан Сень. Ближе всего к парню находился черный бык. Его тело казалось металлическим, а рост достигал не менее 10 футов. Из его ноздрей выходил пар, а в глазах, казалось, движется магма. С каждым шагом его копыта обжигали землю. За ним был виден след из горящих цветов, но огонь горел недолго. Через минуту или около того, пламя тухло и огонь не распространялся дальше. Взглянув чуть дальше, Хан Сень заметил огромную разноцветную змею, которая ползла к горе. Вокруг нее витал разноцветный газ. Все растения, которые соприкасались с ним, тут же погибали. Все существа, включая и короля кровавого дьявола, не решались начать подниматься по горе. Казалось, что они чем-то напуганы. Хан Сень посчитал всех существ и духа, их оказалось 20. Большинство из них пришли сюда по одному, но все равно было даже страшно подумать о том, чтобы начать с ними сражаться. Сейчас парень очень радовался тому, что не остался в убежище мгновения и отказался от идеи охранять дерево. У него не было достаточно сил, чтобы остановить всех этих суперсуществ, даже если бы его сова, дух и похоронный колокол уже завершили свою трансформацию. У меня нет никаких идей. Мне нужно быть очень быстрым. Если эти сундучки хорошие, то я заберу столько, сколько смогу. У меня нет шансов забрать их все. Хан Сень понимал, что пытаться забрать все себе было невыполнимой задачей. Пока парень об этом думал, с вершины горы послышался звук играющего инструмента. Хотя он не смог понять, что это был за инструмент, но он издавал небесные звуки. Услышав музыку, у Хан Сеня сразу начала кружиться голова. Он неосознанно начал подниматься на вершину фиолетовой горы. Но это длилось лишь мгновение, затем парень пришел в себя и увидел, что королева мгновения поднимается рядом с ним. Однако не только она так делала. Все суперсущества поднимались и выглядели загипнотизированными. Хан Сень быстро отозвал своего духа. Король Кровавый Дьявол и остальные продолжали подниматься. Король Кровавый Дьявол очнулся только через несколько шагов. Он выглядел удивленным и, оглянувшись, начал пытаться вернуть контроль над своими суперсуществами. Однако никто не реагировал на его команды, и все продолжали подниматься. Некоторым существам также удалось избавиться от гипноза. Среди них была и серебряная обезьяна, но большинство все так же шли вверх. На лице короля Кровавого Дьявола появилось озадаченное выражение. Казалось, что он пытается решить, что ему делать дальше, подниматься или уйти отсюда. Хотя на вершине горы находилась ужасающая жизненная сила, но было удивительно, что даже такой сильный дух начал колебаться и пытался принять правильное решение. Пока он все обдумывал, музыка стихла. Снова стал опускаться туман, а жизненная сила стала больше и начала поглощать всю гору. Появилось 6 золотых огней. Золотые сундучки все еще созревают. Хан Сень был в шоке и не знал, нужно ли ему звать на помощь Ван Юйхана. Все, что происходило, было жутким, и он ничего не мог понять. Глава 855. Кража сундучков. Рар. Существа пришли в себя. Хан Сень не понял, какое из существ заревело первым, но после этого все существа устремились к вершине. Каждое существо, как сумасшедшие, бежало к золотому свету. Все хотели съесть плоды, которые созревали на зеленом нефритовом дереве. Энергия, которая окутывала гору, была похожа на фонтан, и казалось, что она воздействует на каждое существо, которое находилось на склоне фиолетовой горы. Сжав зубы, король Кровавый Дьявол также помчался к убежищу, расположенном на вершине горы. Похоже, он решил не отказывать от сокровищ, которые выросли на дереве. В отличие от остальных, Хан Сень все еще был в раздумьях. Парень ощущал, что должно случиться нечто плохое, поэтому пока не хотел, чтобы Ван Юйхан приходил сюда. Юноша снова призвал королеву мгновения и приказал ей: